131. Друг мой, учителю слово для вашей земли стреле света подобно. Слова мои живут веками, и сила их не иссякает. Каждый несет в себе заряды света, ибо насыщено огнем. Огненные мысли посылает учитель, и слова его от света. Сколько слов на земле произносится ежесекундно, и сколько мыслей думается. Темно-серое, коричневатое месиво мыслей и слов ничтожных ткут окружение планеты, окутывая ее саваном смерти и разложения. Темные и серые сознания дают темную и серую продукцию психических отбросов. Миллионы лет трудов, борьбы и страданий и чудесные способности духа тратятся на производство негодных и вредных психических продуктов, порождающих ядовитые газы. Не понята и не охранена мысль. Не понято и не охранено слово. И варятся миллионы отемненных сознаний в собственном соку своих неудачных порождений. Столько писалось и говорилось о мысли, но все же мысль находится в небрежении. Думают все, но никто не хочет помыслить об ответственности за мысли. Не понимают, что мысль есть энергия. И как таковая, не может она не вызвать соответствующие реакции в организме, ее породившем. И в пространстве, где она существует и промышляет проявлением. Дух владеет мыслью, как рука инструментом. Энергия огненная в распоряжении человека. Энергия явная и реальная. Два аппарата управляют ею — мозг и сердце. И каждый по-своему. И каждый определенным видом энергии, различающихся степенью утонченности. Не все сердца и мозги одинаковы. Различны мысли дикаря, каннибала и философа, от сердца ли они или от мозга. Широк диапазон энергий мыслительных, тоже и с словами. Надо осознать дары эволюции, и надо отнестись к ним торжественно и вдумчиво. Именно торжественностью насытить слова и мысли. Слова и мысли, настроенные на ключе торжественности, не дадут пространственного яда и ядовитых отложений в микрокосме человеческом. Дисциплина слов и мыслей есть необходимейшая профилактика для тела и для пространства. От мыслей вредных болеет тело, от мыслей ядовитых болеет планета. Много вредного говорится и много ядовитого мыслится. Слепые самоотравители, и себя, и дома своего земного, о чем думаете? Посмотрите, сколько болезней, горе и несчастья кругом. Это все результаты мышления вашего. Сказано, мыслите ясно сияюще. Пусть каждая мысль будет от света. Учитель посылает луч. Для тех, кто в луче легко осветлить поле своего мысленного посева или посева мысли. Узлы передачи света по сети планетной имеют целью насыщение пространства мыслями нужными и из твердыни посылаемыми. Обыватель мыслит от себя и дает свое убогое и самостное мышление. Ученик мыслит от учителя и приносит пространству дары духа. Так, преломляя луч учителя в формы ясной и четкой мысли, служит сознание ученика очищению пространства и наполнению его энергиями нужными и для него, и для окружающих, и для планеты, и для пространства. Мышление человека не есть его личное дело, но явление пространственно-общечеловеческое. Личное мышление сознания — касается всех, ибо ядом нечистого мышления заражается все окружающее, разнося далеко эту заразу. Требую уделить дисциплине мысли должное внимание. Мысли посылаю в обилии необычайном, дабы можно было мысли свои заменять мыслями моими. Мало толку от мыслей своих, личных, но мысль учителя светоносна. Так и сердце, и мозг надо наполнить обликом учителя, чтобы ничего своего, ничего от самости уже не осталось. Чтобы стать светочем людям, надо свое заменить моим. Отвержение от себя есть непременнейшее условие служения. Мир мыслей моих надо сделать миром мыслей своих, дабы мысль владыки царствовала безраздельно. Не повторение мыслей, пришедших извне, но преломление света в сущности своей и рождение лучей самоисходящих. Так мысль владыки станет жизнью и пищей духа, делая микрокосм человеческий светоносным.